Муртазин мигом срисовал его реакцию. Лицо его осветило предвкушение сенсации и столь любимого прессой журналистского расследования. Он предвкушал статью в журнальный разворот с затейливой картинкой. Фотография Картье, половина лица закрашена белым, и поверх надпись «Кто вы, мистер Картье?». Но честолюбие Муртазина было куплено Картье, который молча достал из ящика стола пачку в 100 000 рублей, завернул ее в лист бумаги и брезгливо через стол подвинул Муртазину со словами: «Усмирите вашу фантазию, дружище, больше я вам не дам, а неприятности, в случае, коли ваше любопытство не уймется, я вам гарантирую». Муртазин взял деньги. «Покорнейше благодарю. Если чем-то смогу быть полезен, вот моя карточка». «Вы мне уже давали один раз», — делая отводной жест, процедил Картье. «Тогда в Барселоне. Не лезьте не в свое дело. О большом бизнесе либо хорошо, либо ничего». «Как о покойнике», — усмехнулся журналист. «Не смею вас более задерживать», — услышал он вместо ответа. Картье очень быстро изменился. Выражение его лица приобрело вид уверенной независимости. Он приобрел «Мерседес С» в самой роскошной комплектации вместе с водителем и, особенно не торгуясь, квартиру в Пожарском переулке окнами в тихий двор с липами. Здесь, после основательного и баснословно дорогого ремонта, он поселился вместе с Леной. Они подали заявление в ЗАГС и начали готовиться к свадебной церемонии, даже заказали венчание в Елоховской церкви. Прежнюю квартиру Штукина по условиям развода пришлось разменять, да и не хотел Виктор жить в доме, где все напоминало о человеке, которого он обрек на тюремные страдания, сделав жертвой своей тонкой и подлейшей игры. Все складывалось для Картье более чем удачно. Механизм R1 шел, словно швейцарские часы, без сбоев. Бизнес работал, и бизнес этот требовал расширения. Появлялись все более изощренные схемы СМС-мошенничества, от которых Картье всякий раз публично отнекивался и вяло обещал разобраться с виновниками, ничего, по сути, не предпринимая, так как заработки были все более космическими. Отказаться от того, чтобы содрать с простака 300-500 рублей за скачанную прогу-сканер, чтобы видеть телок без одежды на экране телефона, было невозможно. Мобильное, интернет и СМС-мошенничество велико, как океан. Тут и там появлялись новые варианты лохотрона. Картье придумал забавную вещь. Взяв базу корпоративных номеров МДС, он договорился с одной из компаний веб-денег, и вскоре обладатели корпоративных номеров получили СМС следующего содержания. «Отправь СМС стоимостью $1.50 на короткий номер и получи на свой счет в веб-деньги $1». Многие нерадивые сотрудники, арендаторы корпоративной связи, украли таким образом огромное количество денег у своего работодателя, ибо чем больше компания, тем меньше там кого-либо волнует незначительное увеличение общего счета за мобильную связь в конце месяца, скажем, долларов на 500. Над всем этим возвышался тандем МДС R1, обладающий полным иммунитетом от претензий со стороны потерпевших. Закона в этой области не существовало. Не существует он и до сих пор. И не будет существовать, покуда очередной министр связи не прекратит кататься на поклон к господину Евтушенко. Не появится закон до тех пор, покуда не перестанут думские лоббисты топтать его ногами и тормозить саму идею его. Это такая страна. В ней есть люди, у которых есть деньги. Есть элита, живущая за счет девчонки из техникума, тратящей жалкую стипендию свою на прикольные рингтончики, за счет прыщавого юнца, не аза не смыслящего в технике и бездумно качающего прогу сканер, живущая за счет простаков, отдающих ей, элите, те гроши, что элита позволила им заработать. Дай ему сегодня медный грош, чтобы он не подох с голоду, и завтра заработал для тебя золотой. Вот правило, которому элита следует неукослительно, и до тех пор, пока она не перестанет ему следовать, опасаться ей нечего. Ничего не изменится. Народ, что стадо, и абсолютным преимуществом всегда будет обладать пастух. Картье смущало, что весь его бизнес, по сути, зависел от единственного клиента. МДС. Случись что с Шедином, и все бы рухнуло в одночасье, в этом сомневаться не приходилось. Конкуренты горячо ненавидели Р-1 и только и ждали ситуации, при которой им можно будет взять реванш. Кортье позвонил Нечипоруку из гигафона вечером в субботу, когда тот менее всего был расположен говорить о делах. Нечипорук находился в своей арбатской квартире, где совершенно один, имея из одежды лишь залитые пивом семейные трусы, пил это самое пиво на кухне перед небольшим настенным телевизором и смотрел футбольный матч. Он любил отдыхать именно так. Будучи огромного, около 2 метров роста, нося на себе килограммов 60 лишнего веса, Нечипорук не любил суеты, был в меру ленив и не понимал клубных изысков и прелестей активного отдыха. С книжкой его также никто и никогда не видел. А вот футбол и пиво для топ-менеджера гигафона было делом привычным. В свои 38 он выглядел лет на 10 старше, и ему совершенно было на это наплевать. Женщины его мало интересовали, он был не женат. Единственное, к чему он был привязан – деньги. Нечипорук ценил их так же, как возможность отдыхать, как ему хочется в компании самого себя. «А? Кто?» — не понял изрядно накачанный пивом Нечипорук в ответ на представление Кортье. «Ах, да, конечно. Приветствую». Они познакомились за несколько дней до этого разговора во время одного из отраслевых мероприятий, проходящего в гостином дворе. Кортье по его просьбе подвели к этому человеку Гарре, представили. Виктор с непередаваемым чувством пожал руку тому, кто, сам того не ведая, сыграл столь выдающуюся роль в деле феерического обмана Сидорова, великого блефа, который привел к столь значительным последствиям. Нечипорук тогда дал свою визитную карточку, сказал, что звонить можно в любое время, что было обычным знаком вежливости, но Кортье использовал это свое формальное право, слово «не воробей», «вылетит, не воротишь», и позвонил в момент неподходящий и в то же время довольно удачный, так как любимый клуб Нечипорука одерживал убедительную победу с хорошим разрывом в счете, и Нечипорук пребывал в отличном расположении духа. «Чем занимаетесь?» – простодушно спросил Кортье. «Может, посидим где-нибудь, выпьем пиво? А то вечер какой-то пустой получается, а у меня к вам разговор есть интересный. Вы где территориально?» «Арбат», – зевнул Нечипорук и лениво подумал, что больше всего на свете ему сейчас не хочется одеваться и куда-то идти, хотя стояли последние дни апреля и вечера уже были дивными, пахло в воздухе весной, и температура ниже 15 градусов тепла не опускалась. «Тогда, может, в паб?» – предложил Кортье. «А что за повод-то?» – очнулся, наконец, Нечипорук и решил отстоять свое право на спокойный вечер во что бы то ни стало. «Да вот хотел вам предложить неприлично много заработать», – врезал Кортье не в бровь, а в глаз. «Но если вы не очень-то легки на подъем, то давайте в другой раз, если, конечно, получится, а то и у меня, и у вас вся неделя расписана. Так что я думал, что сегодня как раз нормальный день для спокойной беседы двух серьезных людей вроде нас с вами». «В пабе», – забормотал Нечипорук. «В Грэдис, что ли?» «Да без разницы. Хотите там, а хотите в Джон Булл. Там пиво вкуснее, на мой взгляд». «Это далековато идти, но извольте, давайте в Джоне. Вы правы насчет пива. Во сколько?» «Сейчас 17 с мелочью», — поглядел на часы Кортье. «Давайте через час?» «В 19 подходит. Я не успею раньше», — поглядев на мокрые трусы свои, признался Нечипорук. «У меня тут одно дело неотложное». Когда Кортье начал одеваться, Лена, она отдыхала в гостиной, укрывшись пледом и читая Джойса, вышла в коридор и с изумлением посмотрела на будущего мужа. Именно так она представляла Кортье тому небольшому кругу знакомых, оставшемуся после ее развода со Штукиным. Множество друзей предпочли не общаться с ней и вежливо не отвечали на звонки, видя, что звонит Лена Новая, как назвал ее один из общих ее и Кости приятелей. «Ты куда-то собираешься?» «Как видишь», — безмятежно ответил Кортье, повязывая тонкий шарф особым франтовским узлом. «У меня встреча». «Меня не приглашаешь с собой?» Виктор оставил шарф в покое, подошел к ней, обнял за плечи и поцеловал. Она с легкой неохотой ответила. «Солнышко, это деловая встреча с одним жирным Боровым. Тебе будет неинтересно». Она отпрянула. «Почему это мне будет неинтересно? Вообще-то мы с тобой еще и деловые партнеры в компании. Ты об этом не забыл?» «Нет-нет, разумеется, не забыл, но это не тот вопрос. Вернее, это первая встреча. Я должен буду постараться коррумпировать человека. Требуется разговор тет-а-тет». Извиняющимся тоном начал Картье, но она не дослушала его, повернулась и, бросив через плечо «как знаешь», ушла в гостиную.